Глава 7. В Честерсмилл пришел день встреч, и радостное предвкушение переполняет людей, которые идут по шоссе номер 119 к ферме Динсмора, где 5 днями раньше так неудачно закончилась демонстрация, организованная Джо Маклетчи. Они преисполнены надежд, пусть и не так, чтобы счастливы, несмотря на тяжелые воспоминания об этой демонстрации и несмотря на жару и вонючий воздух. Горизонт за куполом уже расплывчатый, небо над деревьями темное, благодаря покрывающим купол загрязнениям. Лучше смотреть прямо над собой. Но и тут не все в порядке. У голубизны какой-то желтоватый отлив, словно пленка катаракты на глазу старика. Так выглядело небо над бумажными фабриками в 70-х, когда они работали на полную мощь, говорит Генриетта Клавар, та самая, которая только ушибла, но не сломала зад. Она предлагает бутылку имбирного эля Петри Сирлс, шагающей рядом с ней. «Нет, благодарю, я взяла с собой воду». «Она сдобрена водкой?» «Потому что эль сдобрен. 50 на 50. Я называю этот коктейль «Канадская пороховая ракета». Петра берет бутылку, глотает от души. «Хорошо, пошла». Генриетта деловито кивает. «Да, мэм, ничего особенного, но скрашивает человеку жизнь». Многие горожане несут с собой плакаты, которые собираются показать своим гостям из внешнего мира и, разумеется, камерам, как зрителям утренних шоу, идущих в прямом эфире. Только на утренних шоу плакаты исключительно радостные, а большинство этих плакатов нет. Некоторые остались с прошлой демонстрации «Борись с властью» и «Выпустите нас, черт побери». К ним прибавились новые «Государственный эксперимент». Почему? «Скажите правду, и мы люди, а не подопытные кролики!» Джонни Карвер требует «Остановите то, что делаете, во имя Господа, пока еще не поздно!» Фрида Моррисон вопрошает, не совсем грамотно, но эмоционально, «Чьи преступления, за которые мы умираем?» Брюс Ярли, единственный, у кого плакат, несет в себе положительные эмоции. Он закреплен на шесте длиной в 7 футов и украшен синим крепом. У купола плакат этот будет возвышаться над всеми остальными. «Привет, мама и папа в Кливленде, я вас люблю». На 9 или 10 плакатах отсылки к Библии Бонни Моррелл, жена владельца городской лесопилки, несет транспарант со словами «Не прощай их, ибо знают они, что творят». У Трайны Кол все проще «Господь мой пастырь», а под надписью вроде бы нарисована овца, но полной уверенности нет. Донни Бариба вторит ей «Молитесь за нас!» Марты Эдмонс, которая иногда сидит с детьми Эверетов, среди пилигримов нет. Ее бывший муж живет в Саут-Портленде, но она сомневается, что он покажется, да и что Марта скажет ему, случись такое. «Ты задерживаешь платежи по алиментам, членосос?» Вместо шоссе номер 119 она отправляется на Литл-Бич-Роуд. Плюс в том, что ей нет нужды идти пешком, она едет на Акуре, и кондиционер работает на полную мощность. Ее пункт назначения — уютный маленький домик, где Клайтон Бресси проводил свои последние годы. Он вроде бы приходится ей дальним родственникам, и пусть точную степень их родства Марта не помнит, но она знает, что у него есть генератор. Если тот работает, она сможет посмотреть телевизор. Марта также хочет убедиться, что с дядей Клайтоном все в порядке, насколько это возможно, если человеку исполнилось 105 лет, а мозги превратились в овсяные хлопья. С ним не все в порядке. Клайтон Бресси сдал пост самого старого жителя города. Он сидит в гостиной, в любимом кресле. У него на коленях ночной горшок с кое-где отбитой эмалью. Трость Бостон-Пост прислонена к стене рядом с креслом. И Клайтон холодный, как крекер. И никаких следов Нелл Туми, его праправнучки и главной сиделки. Она ушла к куполу с братом и его женой. «Ох, дядя», — вздыхает Марта, — «мне очень жаль». Но, похоже, время пришло. Она идет в спальню, берет из стенового шкафа чистую простыню и накрывает ею старика. В домах, если хозяева уезжают надолго, так накрывают мебель. И сидящий в кресле Клайд чем-то напоминает высокий комод на ножках. Марта слышит работающий во дворе генератор и думает, а почему бы нет? Включает телевизор, находит канал CNN и садится на диван. Разворачивающиеся на экране события такие увлекательные, и Марта практически забывает, что компанию ей составляет труп. Съемка ведется с воздуха. Оператор в вертолете, зависшем над блошиным рынком Моттона, где будут парковаться автобусы, на которых к куполу привезут родственников горожан, первые жители Честерсмилла уже прибыли. За ними движутся основные силы. Двухполосное шоссе заполнено от обочины до обочины на всем протяжении до мира еды. Сравнение идущих к куполу горожан и колонны муравьев на марше просто напрашивается. Какой-то репортер что-то балаболит, используя слова «удивительно» и «потрясающе». Второй раз говорит: «Я никогда не видел ничего подобного». И она заглушает звук, думая: «Никто такого не видел, дубина стаеросовая». Марта уже собирается встать и пойти на кухню, чтобы посмотреть, как обстоят дела со съестным. Может, это нехорошо, есть в комнате, где труп, но она голодна, черт побери. Когда картинка ужимается до половины экрана, а вторую половину занимает другая. На левой половине съемка ведется с другого вертолета. Колонна автобусов выезжает из Касл-Рока. В нижней части экрана появляется бегущая строка. Гости прибудут в самом начале 11-го. Значит, есть время, чтобы соорудить себе второй завтрак. Марта находит крекеры, арахисовое масло и, лучше не бывает, 3 холодные бутылки пива Бад. Приносит все в гостиную на подносе и вновь устраивается на диване. «Спасибо, дядя», — говорит она. Даже с выключенным звуком, особенно с выключенным звуком, размещенные бок о бок картинки притягивают, завораживают. Марта понимает, это ожидание встречи неотразимой силы с непоколебимым объектом. Конечно же, возникает вопрос, а не произойдет ли взрыв, когда они таки сойдутся? Неподалеку от того места, где собирается народ, на холме Олли Динсмор, он рыл там могилу отцу, опирается на лопату и наблюдает, как разрастается толпа. 200 человек, 400, потом 800, как минимум 800. Он видит женщину с младенцем на спине, в сумке кенгуру, и задается вопросом, в своем ли она уме принести такого маленького ребенка на такую жару и даже без шапочки, чтобы не напекло голову. Прибывшие горожане стоят под затянутым дымкой солнцем, оглядываются по сторонам и озабоченно ждут подъезда автобусов. Олли думает о том, как долго и медленно придется им всем идти назад, когда здесь все закончится. До самого города, в мерцающей послеполуденной жаре. Потом он вновь принимается за прерванное занятие. Позади толпы на обочинах шоссе номер 119 полиция. Дюжина новобранцев, возглавляемая Генри Моррисоном, припарковала патрульные автомобили с включенными мигалками. Последние два прибыли позже, потому что Генри приказал заполнить багажники канистрами воды, залитые из крана в пожарной части. Он выяснил, что генератор там не только работает, но и запаса пропана хватит еще недели на две. Конечно, воды недостаточно, просто мало, учитывая количество собравшихся у купола людей, но большего они сделать не могут. Вода эта предназначается тем, кто потеряет сознание на солнце. Генри надеется, что таких будет немного, но знает, что будут обязательно. И клянет Джима Ренни, который не ударил палец о палец. Он знает причину. На день встречи тому наплевать и еще больше злиться на большого Джима. Генри приехал с Памелой Чен, единственной из новых помощников, кому он полностью доверяет, и, увидев размеры толпы, просит ее позвонить в больницу. Моррисон хочет, чтобы скорая прибыла сюда и стояла наготове. Памела возвращается через 5 минут с новостями, которые Генри находит и невероятными, и неудивительными. Памела говорит, что ответила ей пациентка, молодая женщина, которая приехала в больницу этим утром с переломом запястья. По ее словам, из медицинского персонала в больнице никого не осталось, и скорая тоже уехала. «Это просто здорово!» — в сердцах восклицает Генри. «Надеюсь, ты не забыла, как оказывать первую медицинскую помощь, Памме, потому что, возможно, тебе придется воспользоваться этими навыками». «Я могу сделать искусственное дыхание». «Хорошо». Он указывает на Джо Боксера, стоматолога, обожающего вафли Эгго. На рукаве Боксера синяя повязка, и он с важным видом машет людям руками, чтобы те уходили с проезжей части на обочину. Внимание на него мало кто обращает. А если у кого-то разболится зуб, этот самодовольный болван вытащит его прямо здесь. «Если им будет чем заплатить», — уточняет Памела. Ей уже приходилось иметь дело с Джо Боксером, когда у нее вылез зуб мудрости. Он сказал что-то насчет услуги за услугу, пожирая глазами ее грудь, и Памеле это определенно не понравилось. «Я думаю, в багажнике моего автомобиля есть бейсболка Red Sox», — говорит Генри. «Если есть, сможешь ты отнести ее туда?» Он указывает на женщину, которую раньше заметил Олли. У нее в сумке кенгуру младенец с непокрытой головой. «Надень бейсболку на малыша и скажи женщине, что она идиотка». «Бейсболку отнесу, а говорить ничего не буду», — спокойно отвечает Памела. «Это Мэри Лу Костас. Ей 17, она уже год замужем за дальнобойщиком, который почти в два раза ее старше, и она, вероятно, надеется, что он приедет, чтобы повидаться с ней». Генри вздыхает. «Она все равно идиотка. Но, наверное, в 17 мы все такие». А народ продолжает пребывать. Один мужчина воду с собой, похоже, не взял, зато прихватил большущий бумбокс, который настроен на волну ХНВ и оглашает окрестности очередным псалмом. Двое его друзей развернули плакат «Пожалуйста, помогите нам». «Все будет плохо», — предрекает Генри. И, разумеется, он прав, только сам не знает, насколько плохо. Разрастающаяся толпа ждет на солнце. Те, у кого слабый мочевой пузырь, отходят в кусты к западу от дороги, чтобы отлить. Большинству приходится поднапрячься, прежде чем испытать облегчение. Одна полная женщина, Мейбл Олстон, которая также страдает от диабета, подворачивает лодыжку и лежит, вопя, пока двое мужчин не приходят ей на помощь, поднимают на единственную оставшуюся здоровую ногу. Ленни Мичем, начальник почтового отделения, во всяком случае до прошлой недели, когда поступили последние почтовые отправления, находит для нее трость, после чего говорит Генри, что Мейбл надо отвезти в город. Тот отвечает, что не может выделить ей машину. «Пусть посидит в тени», — говорит он. Ленни вскидывает руки, обводит ими обе стороны дороги. «На случай, если ты не заметил, с одной стороны пастбище для коров, а с другой — кусты. Никакой тени». Генри указывает на амбар фермы Динсмора. «Там тени предостаточно». «Туда же идти, четверть мили!» — возмущенно восклицает Ленни. «Идти максимум в осьмушку», но Генри не спорит. «Посади ее на переднее сиденье моего автомобиля». «Очень жарко на солнце, ей нужен холодный воздух». «Да, Генри знает, ей нужен кондиционер, но это означает, что надо включить двигатель и сжечь бензин». «Пока недостатка бензина нет, но только при одном условии, если его откачают из подземных цистерн автозаправочной станции». В конце концов, он приходит к заключению, что проблемами надо заниматься по мере их поступления. «Ключ в замке зажигания», — говорит Генри. «Только поставь кондиционер на минимально холодный, хорошо?» Ленни обещает, что так и сделает, и возвращается к Мейбл. Но та никуда уходить не собирается, хотя пот катится по щекам и лицо ярко-красное. «Я еще не могу идти», — верещит она. «Мне надо кое-что сделать». Лео Ламуан, один из новых патрульных, подходит к Генри. «Без такой компании тот мог бы и обойтись». «Мозгов у Лео не больше, чем у Турнепса». «Как она добралась сюда, молодчага?» «Такой уж он, Лео Ламуан, всех называет молодчагами». «Не знаю, но добралась», — устало отвечает Генри. «У него начинает болеть голова. При виде нескольких женщин пусть постоят вокруг нее за моим патрульным автомобилем, пока она будет отливать». «Каких женщин, молодчага?» «Больших». Генри отходит в сторону, боится, что не сможет устоять перед желанием вдарить Лео Ламуану в нос. «Да что это за полиция?» — вопрошает какая-то женщина, когда она и еще четыре других отводят Мейбл к патрульной машине, где Мейбл пописает, держась за задний бампер, тогда как все пятеро загородят ее ради приличия. «Ни к чему не подготовленная», — хочется ответить Генри. «Скажите спасибо Ренни и Рэндалфу, вашим бесстрашным лидерам, которые ни к чему не подготовились». Но он знает, что вчера уже сболтнул лишнего, когда выступил в защиту Андрея Гринелл, поэтому говорит, никакой другой у нас нет. Справедливость ради надо отметить, что большинство людей, как женский почетный караул Мейбл, с готовностью помогают друг другу. Те, кто не забыл принести воду, делятся с теми, кто позабыл, и большинство пьют по чуть-чуть, хотя, как и в любой толпе, находятся идиоты, кто наливается водой без меры и не задумываясь. Некоторые жуют печенье и крекеры, от которых пить им скоро захочется еще больше. Дочка Мэри Лу Костас начинает раздраженно вопить под бейсболкой Red Sox, которая ей велика. Мэри Лу принесла бутылку воды и смачивает перегревшиеся щечки и шею малышки, но бутылка скоро пустеет. Генри хватает за руку Памелу Чен и вновь указывает на Мэрилу. «Возьми у нее бутылку и наполни водой, которую мы привезли. Постарайся, чтобы поменьше людей увидели, как ты это делаешь, иначе вода закончится еще до полудня». Она отправляется выполнять поручение, и Генри думает, из этой женщины вышел бы толк, если бы она захотела служить в полиции маленького городка. Никто не смотрит, что делает Памела, это хорошо. По прибытии автобусов горожане забудут про жару и жажду, хотя бы на какое-то время. Разумеется, после того, как гости уедут, и люди поймут, что им предстоит долгая пешая прогулка до города, тут Генри осеняет. Он оглядывает патрульных и видит, как много среди них дундуков и как мало людей, на которых можно положиться. Большинство тех, кто хоть на что-то годится, Рэндалф оставил себе для выполнения некой секретной операции. Генри думает, что она как-то связана с производством наркотиков, в организации которого Андреа обвинил Ренни, но сейчас ему на это наплевать. Главное, что тех копов здесь нет. А сам Генри не может уехать с шоссе номер 119. Но он знает того, кто может, и подзывает его к себе. «Что ты хочешь, Генри?» — спрашивает Билл Олнат. «Ключи от школы при тебе?» Олнат, 30 лет проработавший уборщиком в средней школе, мило кивает. «При мне!» — хлопает по связке ключей, поблескивающих на дымчатом солнце. «Всегда ношу. А что?» «Возьми машину номер 4. Вернись в город насколько можно быстро, чтобы не задавить никого из опаздывающих. Сядь в один из автобусов и подгони его сюда. Один из тех, что на 44 места». Олнату такое указание не радует. Его лицо застывает, как бывает у Янки. Генри сам Янки, видел подобное множество раз и терпеть этого не может. Выражение на лице как бы говорит: «У меня хватает и своих дел, дружище». «Если ты собираешься усадить всех этих людей в один школьный автобус, то ты псих». «Не всех. Только тех, кто не сможет самостоятельно вернуться обратно». Генри думает о Мейбл и Мэри Лу с ее перегревшейся дочкой, но, разумеется, к 3 часам дня найдутся и другие, кто не сможет дойти до города. А может и вообще идти. Но лицо Олнута совершенно непроницаемо. Вскинутый подбородок напоминает нос корабля. «Нет, сэр. Приезжают оба моих сына с женами. Они это сказали, и привозят детей. Я не хочу упустить встречу с ними. И я не могу оставить жену, она очень расстроена». Генри с удовольствием врезал бы этому человеку за его глупость и задушил бы за эгоизм, но он просит Олната отдать ему ключи и показать, какой открывает школьный гараж. Потом говорит Олнату, что тот может вернуться к жене. «Извини, Генри», — отвечает Олнат, — «но мне очень хочется увидеть детей и внуков. Я это заслужил. Я не просил приходить сюда хромых, больных и слепых, и не собираюсь расплачиваться за их тупость». «Да, ты настоящий американец, двух мнений тут быть не может. Сгинь с моих глаз». Олнат открывает рот, собираясь протестовать, но передумывает. Вероятно, что-то видит в лице патрульного Моррисона и, волоча ноги, уходит. Генри зовет Памелу, которая не протестует, когда он предлагает ей вернуться в город, только спрашивает, куда, что сделать и почему. Генри ей объясняет. «Ладно, но у этих автобусов механическая коробка передач, потому что я не знаю, как ездить с механической». Генри кричит, задавая этот вопрос Олнату, который стоит у купола рядом со своей женой Сарой. Оба с нетерпением смотрят на пустое шоссе по ту сторону границы с Моттоном. «Механическая на 16-м!» — также криком отвечает Олнат. «На остальных автоматическая. И скажи ей, пусть не забудет пристегнуться. Эти автобусы не заводятся, если водитель не застегнул ремень безопасности». Генри отправляет Памелу в город, просит поторопиться, насколько это возможно, но без излишнего риска. Поначалу люди у купола стоят, не отводя тревожных взглядов от пустой дороги, потом большинство садится. Те, кто принес одеяло, расстилают их. Некоторые прячут голову от дымчатого солнца в тени, отбрасываемой плакатами. Разговоры стихают, и многие слышат вопрос о цикадах. Куда они подевались? Почему не стрекочут в высокой траве, которой Уэнди Голдстоун задает своей подруге Эллен? «Или я оглохла?» — добавляет она. Уэнди не оглохла. Цикады или молчат, или их тут нет. В студии ХНВ просторной и относительно прохладной центральный зал вибрирует от голоса Эрни Келлога по прозвищу Бочонок и его счастливого трио. Они поют «Мне позвонили с небес», и на проводе был Иисус. Двое мужчин не слушают, они смотрят телевизор, зачарованные соседствующими друг с другом картинками, как и Марта Эдмонс, она пьет уже вторую бутылку Бада и напрочь забыла про труп старого Клайтона Бресси, прикрытый простыней, зачарованные, как все в Америке, и, да, во всем мире тоже. «Посмотри на них, Сандерс», — выдыхает шеф. «Я смотрю». Клодет лежит у Энди на коленях, шеф предложил ему взять и парочку гранат, но на этот раз Энди отказался. Он боится, что выдернет чеку и замрет, не бросив гранату. Такое Энди однажды видел в кино. «Это потрясающе! Но ты не думаешь, что нам пора готовиться к встрече гостей?» Шеф знает, что Энди прав, но так трудно оторвать глаза от той половины экрана, на которую камера, расположенная на вертолете, передает изображение передвижной телевизионной станции, возглавляющей колонну из автобусов. Он знает, где они едут. Ориентиры, узнаваемые с высоты. Гости подъезжают все ближе к куполу. «И мы подбираемся все ближе к концу», — думает он. «Сандерс». «Что, шеф?» Тот протягивает ему жестяную коробочку от Сукрец. «Скала их не укроет. Мертвое дерево не даст прибежища. Стрекот цикад облегчения. Только не могу вспомнить, из какой это книги». Энди открывает жестяную коробочку, видит 6 толстых самокруток, которые едва в ней умещаются, и думает, они солдаты экстаза. Это самая поэтическая мысль в его жизни, и ему даже хочется плакать. Шеф использует пульт дистанционного управления, чтобы выключить телевизор. Ему хочется посмотреть прибытие автобусов. Торчок или нет, параноик или нет, он, как и все, обожает сцены счастливого воссоединения, но горькие люди могут прийти в любой момент. «Сандерс?» «Да, шеф. Я собираюсь выкатить из гаража фургон с надписью на борту «Христианские трапезы на колесах» и поставить его у дальнего торца складского здания. Смогу укрыться за ним и видеть перед собой весь лес». Он подхватывает Божьего воина. Привязанные к прикладу гранаты покачиваются и стукаются. «Чем больше я об этом думаю, тем крепче моя уверенность. Они придут оттуда. Там есть лесовозная дорога. Они, вероятно, исходят из того, что я про нее не знаю, но...» Красные глаза шефа сверкают. «Шеф знает больше, чем думают многие люди». «Я в курсе. Я люблю тебя, шеф». «Спасибо, Сандерс. Я тоже тебя люблю. Если они придут из леса, я дам им выйти в поле, а потом срежу, как серп срезает пшеницу во время жатвы. Но мы не можем класть все яйца в одну корзину. Поэтому я хочу, чтобы ты взял на прицел ту дорогу, где мы уже встретили их, если кто-то из них снова пойдет тем путем». Энди поднимает Клодет. «Правильно, Сандерс. Но не торопись, уложи как можно больше до того, как они начнут стрелять». «Уложу». Иногда у Энди возникает ощущение, что он живет во сне, и это один из таких случаев. «Как пшеницу во время жатвы». «Именно так». «Но послушай, потому что это важно, Сандерс, не покидай занятую позицию, как только услышишь, что я начал стрелять. И я не буду покидать свою позицию, как только услышу, что ты начал стрелять. Они могут догадаться, что мы не вместе, но я все просчитал. Ты умеешь свистеть?» Энди сует 2 пальца в рот и заливисто свистит. «Это хорошо, Сандерс. Если на то пошло, просто изумительно». «Научился в начальной школе», — отвечает Энди, но не добавляет, когда жизнь была гораздо проще. «Не свисти, пока не убедишься, что они могут взять над тобой верх. Тогда я прибегу. И если ты услышишь мой свист, беги ко мне со всех ног, чтобы усилить мою позицию». «Хорошо. Давай покурим, Сандерс. Что скажешь?» Энди идею поддерживает. На Блэк-Ридж, рядом с яблоневым садом Маккоя, 17 беженцев из города стоят на фоне грязного неба, как индейцы в вестерне с Джоном Фордом. В большинстве своем они молча таращатся на людской поток, движущийся по шоссе номер 119. До него 6 миль, но такое скопление людей производит впечатление и издали. Только Расти смотрит на объект, который гораздо ближе, и испытывает безмерное облегчение. Ему просто хочется петь. Минивэн «Одиссей» едет по Блэк-Ридж-Роуд. У Расти перехватывает дыхание, когда машина приближается к опушке и светящемуся поясу, который днем не видим. У него есть время подумать, что закончится все ужасно, если водитель, он предполагает Линда, потеряет сознание, и минивэн попадет в аварию, но опасное место уже позади. Ему показалось, что автомобиль чуть вильнул, но он знает, что эту шутку могло сыграть с ним воображение. Скоро машина подъедет. Беженцы стоят в сотни ярдов левее коробочки, но Джо МакЛетчи думает, что все равно может ее чувствовать. Что-то отдается в мозгу всякий раз, когда вспыхивает пурпурный свет. Возможно, и тут во всем виновато его разыгравшееся воображение, но он в этом сомневается. Барби стоит рядом с ним, обняв мисс Шамой. Джо стучит ему по плечу. «Это ужасно, мистер Барбара. Столько людей вместе. Это ужасно». «Да», — кивает Барби. «Они наблюдают. Кожеголовые. Я это чувствую». «Я тоже». «И я». Голос Джулии едва слышен. В зале совещаний муниципалитета Большой Джим и Картер видят, как две соседствующие картинки уступают место одной, снятой с земли. Сначала изображение это дергается, как при показе видеосъемки приближающегося торнадо или последствий взрыва автомобиля, набитого взрывчаткой. Они видят небо, гравий, бегущие ноги. Кто-то бормочет: «Давай скорее». Тут же раздается голос Вольфа Блицера: «Передвижная телевизионная станция на месте. Они спешат. И я уверен, что через мгновение...» «Да, господи, посмотрите на это!» Камера нацеливается на сотни жителей Честерсмилла, находящихся под куполом, когда все они поднимаются. Впечатление такое, что сотни молящихся на открытом воздухе встают после произнесения молитвы. Передних прижимают к куполу задние. Большой Джим видит расплющенные носы, щеки, губы, словно горожан вдавило в стеклянную стену. На мгновение Ренни ощущает головокружение и понимает, в чем причина. Впервые он видит происходящее снаружи. Впервые осознает масштаб и реальность события. Впервые он действительно напуган. Приглушенные куполом слышатся хлопки пистолетных выстрелов. «Я думаю, мы слышим стрельбу», — говорит Вольф. «Андерсон Купер, ты слышишь стрельбу? Что происходит?» Раздается едва слышный голос Купера, будто говорит он по спутниковому телефону из австралийской глубинки. «Вольф, мы еще не на месте, но у меня маленький монитор и такое ощущение...» «Теперь я вижу», — перебивает его Вольф. «Судя по всему...» «Это Моррисон», — подает голос Картер. «Я могу сказать, что у него крепкие нервы». «С завтрашнего дня он уволен», — бросает Большой Джим. Картер смотрит на него, брови ползут вверх. «Из-за того, что он вчера сказал на собрании?» Большой Джим нацеливает на него палец. «Я знал, что ты умный парень». У купола Генри Моррисон не думает о вчерашнем собрании, о храбрости. Не думает даже о выполнении долга. Генри думает только о том, что людей раздавят о купол, если он что-нибудь не предпримет, и быстро. Поэтому Генри выхватывает пистолет и стреляет в воздух. Его примеру следуют несколько других копов. Тот Уэнстлет, Рэнс Конрой, Джо Боксер. Кричащие голоса и крики боли тех, кого давят, сменяются напряженной тишиной, и Генри подносит к губам мегафон. «Расходитесь вдоль купола! Расходитесь, черт побери! Места хватит всем, если только вы не будете толпиться на одном гребаном пятачке!» Крепкое словцо действует еще более отрезвляюще, чем пистолетные выстрелы. И хотя наиболее упрямые остаются на шоссе, среди них Билл и Сара Олнат, а также Джонни и Кэрри Карвер, остальные идут вдоль купола. Некоторые поворачивают направо, но большая часть смещается влево на пастбище Динсмура, где продвижению не мешают кусты. Генриетта и Петра среди них, обе чуть пошатываются, отдав должное канадской пороховой ракете. Генри убирает пистолет и велит другим патрульным последовать его примеру. Уэнстед и Конрой подчиняются, но Джо Боксер по-прежнему держит в руке револьвер 38-го калибра с укороченным стволом, Saturday Night Special, если Генри не ошибается. «Заставь меня!» — фыркает Боксер. И Генри думает: это кошмарный сон. Я скоро проснусь в собственной постели и подойду к окну, и постою там, любуясь прекрасным свежим осенним днем. Многие из тех, кто решил не ходить к куполу, и среди них... пугающе велико число тех, у кого возникли проблемы с дыханием, могли наблюдать за происходящим по телевизору. 30 или 40 человек собрались в Дипперсе, Томми и Уиллоу Андерсона у купола, но дверь в ресторан они оставили открытой, а телевизор включенным. Люди, которые собрались на паркете танцевальной площадки, ведут себя очень тихо. Лишь изредка слышится негромкий плач. Картинка, спасибо телевидению, высокого разрешения, четкая и ясная, и от увиденного рвется сердце. Не только они потрясены видом 800 человек, выстроившихся вдоль невидимого барьера. Некоторые опираются руками, казалось бы, о воздух. Вольф Блицер говорит: «Никогда не видел такой тоски на человеческих лицах. Я...» У него перехватывает дыхание. «Я думаю, эти кадры говорят сами за себя». Он молчит, и это хорошо. Происходящее не требует словесного описания. На пресс-конференции Кокс разъяснил: родственники вылезут из автобусов и пешком пойдут к куполу. Гостям будет разрешено находиться на расстоянии 2 ярдов от купола. Мы полагаем, что это безопасно, хотя не даем никаких гарантий. Конечно же, жизнь вносит коррективы. Как только двери автобусов открываются, люди выскакивают из них и несутся к куполу, выкрикивая имена своих самых родных и близких. Некоторые падают и попадают под ноги другим. Один человек погибнет, 14 получат травмы, из них 6 серьезные. Солдат, которые пытаются обеспечить зону безопасности у самого купола, сметают. Желтые ленты с надписью «Ближе не подходить» сорваны, их втаптывают в пыль десятки и сотни ног. Вновь прибывающие, оказавшись рядом с куполом, бегут вдоль него, плача и выкрикивая имена жен, мужей, родителей, сыновей, дочерей, невест и женихов. 4 человека то ли солгали, отвечая на вопрос о наличии вживленных электронных медицинских устройств, то ли забыли про них. 3 умирают мгновенно. 4-й, он не увидел в списке запрещенных устройств вживленный слуховой аппарат, работающий от батарейки, пролежит в коме неделю, прежде чем многочисленные мозговые кровотечения не сведут его в могилу. Мало-помалу все утрясается, и камеры, выдающие общую картинку на все телеканалы, ничего не упускают. Они замечают, как жители города и гости сводят ладони, разделенные невидимым барьером. Они наблюдают, как люди пытаются поцеловаться. Они дают крупным планом мужчин и женщин, которые плачут, глядя друг другу в глаза. Они показывают тех, кто падает, потеряв сознание, как внутри купола, так и за его пределами, и тех, кто молится, стоя на коленях, лицом друг к другу, воздев руки. Они фокусируются на мужчине, находящемся снаружи, который молотит кулаками по преграде, не пускающей его к беременной жене, и молотит до тех пор, пока не лопается кожа и кровавые капли не повисают в воздухе. Они надолго задерживаются на старушке, которая пытается прикоснуться кончиками пальцев к колбу рыдающей внучки, но только вдавливает их в невидимую преграду. Вертолет с камерой вновь поднимается в воздух и зависает, передавая картинку двойной человеческой змеи, растянувшейся более чем на 1/4 мили. Со стороны Моттона листья пламенеют и танцуют, как им и положено в октябре. На стороне Честерсмила они обвисшие и неподвижные. За спинами горожан, на шоссе, на полях, в кустах валяются десятки принесенных ими плакатов. В миг воссоединения, почти воссоединения, политика и протесты забыты. Кэнди Краули говорит: «Вольф, это, вне всякого сомнения, самое грустное, самое странное событие, которое мне пришлось освещать за всю мою репортерскую жизнь». Однако человеческие существа славятся умением приспосабливаться к обстоятельствам, и мало-помалу волнение и необычность ситуации начинают отходить на задний план. Родственники теперь просто общаются. Тех, кто не выдержал напряжения, по обе стороны купола уносят. Со стороны Мила нет палатки Красного Креста, поэтому полицейские укладывают пострадавших в тени патрульных автомобилей в ожидании Памелы Чен и школьного автобуса. В полицейском участке члены штурмовой группы, которой предстоит захват ХНВ, наблюдают за происходящим у купола с той же молчаливой зачарованностью. Рэндалф им не мешает, время еще есть. Он проверяет имена по своему списку, потом взмахом руки предлагает Фредди Дентону выйти с ним на площадку у лестницы. Он ожидал, что Фредди будет недоволен тем, что руководство операции досталось не ему. Питер Рэндалф всю жизнь мерил других по себе, но ничего такого нет и в помине. Это куда более серьезное задание, чем вытаскивать старика-алкоголика из продуктового магазинчика, и Фредди только рад, что вся ответственность лежит на ком-то еще. Он не против того, чтобы лавры достались ему, если все пройдет хорошо, но, допустим, не пройдет. Рэндалф об этом не задумывается. Один безработный смутьян и один мягкотелый фармацевт, который не скажет говно, даже если увидит его в своей овсянке. Да что при таком раскладе может пойти не так? И тут выясняется, когда они стоят у лестницы, с которой не так уж и давно столкнули Пайпер Либби, что полностью увильнуть от руководства операции Фредди не удастся. Рэндалф протягивает ему листок. Это список из 7 человек, один из них Фредди. Остальные — Мел Сирлс, Джордж Фредерик, Марти Арсено, Обри Таул, коротышка Норман и Лорен Конри. «Ты поведешь эту группу по лесовозной дороге», — говорит Рэндалф. «Знаешь ее?» «Да, отходит от Литл-Бич ближе к городу. Отец Сэма Бухло проложил эту...» «Мне без разницы, кто ее проложил», — обрывает его Рэндалф. «Твое дело — проехать по ней до конца. В полдень проведешь своих людей через лес. Вы выйдете к радиостанции с тыла». «В полдень, Фред! Это означает ни минуты раньше и ни минуты позже». «Я думал, мы все пойдем тем путем, Пит. Планы изменились». «Большой Джим знает, что они изменились?» «Большой Джим — член городского управления, Фредди. Я начальник полиции. И твой, между прочим, начальник, так что заткнись и слушай». «Извини», — и Фред лодочками прикладывает руки к ушам, проявляя, мягко говоря, неуважение. «Я проеду по Литл-Бич чуть дальше поворота к радиостанции. Возьму с собой Стюарта и Ферна, а также Роджера Киллиана. Если Буш и Сандерсу достанет глупости открыть по вам стрельбу, другими словами, если мы услышим выстрелы, то выдвинемся к радиостанции и нападем на них с тыла. Ты это понял?» «Да». «Хорошо, давай синхронизируем часы». «Что?» — Рэндалф вздыхает. «Мы должны убедиться, что ходят они у нас одинаково, и полдень наступит одновременно для нас обоих». На лице Фредди по-прежнему написано недоумение, но он подчиняется. Из полицейского участка доносится чей-то, похоже, коротышки крик. «Ух ты! Еще один мордой в пыль! Они складируют обморочников за патрульными машинами, как дрова!» Ему ответили смех и аплодисменты. Все пребывали в отличном настроении, предвкушая то, что Мелвин Сирлс назвал возможной стрелковой практикой. «Выезжаем в 11:45, — говорит Рэндалл Фредди. — Телевизор можем посмотреть еще почти 45 минут. — Хочешь попкорна? — спрашивает Фредди. — У нас целая миска в полке над микроволновкой. — Почему нет? У купола Генри Моррисон идет к своему патрульному автомобилю и пьет воду. Форма насквозь мокрая от пота, и он не помнит, когда ощущал такую усталость. Генри думает, что причина в плохом воздухе. Ему никак не удается вдохнуть полной грудью, но в целом доволен и собой, и своими людьми. Давки у купола удалось избежать, никто не умер на этой стороне, пока не умер, и люди успокаиваются. Полдесятка телевизионщиков с камерами бегают взад-вперед со стороны Моттона, стараясь запечатлеть как можно больше примеров счастливого воссоединения. Генри знает, что это вторжение в личную жизнь, но полагает, что Америка и весь мир имеют право видеть такое. Да и сами люди, похоже, не возражают. Некоторым даже нравится, они получают свои 15 минут славы. У Генри есть возможность поискать отца и мать, но он не удивлен тем, что не видит их. Они давно уже уехали в Дерри, да и возраст у них приличный. Он сомневается, что их имена внесли в список участников лотереи, с помощью которой отбирались гости. Новый вертолет летит с запада, и, хотя Генри этого не знает, в нем полковник Кокс. День встреч, по его разумению, проходит неплохо. Ему сказали, что от Честерсмила никто в пресс-конференции участвовать не собирается, но его это не удивляет и не огорчает. С учетом информации, которая уже накопилась у него, он бы даже удивился, если бы Ренни пришел на пресс-конференцию. За долгие годы Коксу приходилось иметь дело со многими людьми, так что трусливого демагога он чует за милю. Потом Кокс видит длинную цепочку гостей и стоящих лицом к ним горожан. Этого вполне хватает, чтобы Джеймс Ренни вылетел у него из головы. «Жуть какая-то», — шепчет он. «Никто и никогда не видел ничего более жуткого». Под куполом экстренно назначенный помощник Тоби Мэннин кричит: «Едет автобус!» Штатские на это внимания не обращают. Они или беседуют с родственниками, или еще их разыскивают. А вот полицейские встречают известие радостным ревом. Генри подходит к заднему бамперу своего патрульного автомобиля. И да, большой желтый школьный автобус как раз проезжает мимо салона подержанных автомобилей Джима Ренни. Памела Чен весит не больше 105 фунтов и только в мокрой одежде, но теперь она в центре внимания за рулем большого автобуса. Генри смотрит на часы, 20 минут 12-го. Мы справимся, очень даже справимся. По главной улице три больших оранжевых грузовика поднимаются по склону холма у городской площади. В кабине третьего сидят Стю, Ферн и Роджер, от которого разит курами. Грузовики направляются к Литл-Бич-Роуд и радиостанции. Вдруг Рэндалфа осеняет, и он едва сдерживается, чтобы не ударить себя ладонью по лбу. Оружия у них предостаточно, но они забыли каски и кевларовые бронежилеты. Вернуться за ними? Если вернуться, тогда выйдут на исходную позицию в четверть первого, а то и позже. Да и жилеты наверняка окажутся излишней предосторожностью. Их 11 против двоих, и эти двое обкуренные до чертиков. Действительно, все должно пройти как по писанному.